Посмотрим, что ему нужно, посмотрим. Прошу извинить. Обратился он ко всем, но глядя только на Ирину. Меня ждет один человек. Виктор направился к капитану. Добро пожаловать. Спасибо, но я прибыл одновременно с вами. Это комплимент в наш адрес. Но я вовсе не собирался говорить комплименты. Давайте пройдемся немного по улице. Да, конечно, пожалуйста. Я в вашем распоряжении. Оба вышли и зашагали по шоссе, пересекающему Мамайю. «Что-нибудь случилось?» — спросил Виктор. «Нет, ничего не случилось». «А что, разве должно было случиться?» «Ну, я полагаю, вы не обиделись, что я до сих пор не справился о вашем здоровье. И я не осведомился у вас. А, кстати, коль скоро зашла речь, как вы себя чувствуете?» «Спасибо. Хорошо. А вы?» «О, прекрасно. Ну, значит, все в порядке. Я могу вернуться. Меня ждут». Наста усмехнулся. «Вас извинили и еще простят несколько минут отсутствия, ведь мы пришли сюда не для того, чтобы спрашивать друг друга о здоровье. Я сюда явился вовсе не для того, чтобы сообщать вам какие-нибудь новости. Для вас у меня нет никаких новостей. Я сам ожидаю новостей. От меня? Не понимаю. Что бы я мог вам сообщить?» «Не знаю. Не знаю, право. А если бы знал, то я бы здесь не находился. Конечно, вполне может быть и так, что вам нечего мне сообщить. В таком случае доброго вам вечера, но может случиться и так, что вам будет что сказать нам. И вот тогда вы окажетесь в затруднительном положении. Ведь вы же не знаете, где нас искать». «А, да-да-да, я понимаю, понимаю. Вот видите. Итак, у вас есть что нам рассказать?» Виктор ни секунды не колебался. «Нет. Мне абсолютно нечего сообщить вам. Я бы хотел, чтобы вы меня правильно поняли. Я не имею в виду какие-нибудь необычайные события. Я полагаю, что бумаги, которые вы захватили с собой, ведь вы их захватили, правда?» «Конечно. Вот именно. Как я уже сказал, я полагаю, что эти бумаги на месте. А говорю я о таких вещах, которые обычно проходят незамеченными, о вещах, которые вовсе не обязательно могут быть неприятными, а могут показаться на первый взгляд даже весьма приятными. Подумайте». Виктор думал. Он начал думать даже раньше, чем капитан попросил его об этом. Он отлично понимал, что хочет услышать от него капитан Наста, и пытался только выиграть время. «Так, так, так, что ему сказать? Я не могу ничего ему сказать. Я должен заставить его поверить, что здесь я провожу свой отпуск, загораю, стараюсь рассеять и забыть обо всем, что произошло. Время от времени работаю, потому что так я привык. Но не больше, не больше того. Другой вопрос, что ему известно? Знает ли он о письме? Ух, какая оплошность это письмо, какая глупость, какая глупость. Мог бы найти и другой способ. Наверное, думал, что самый простой способ наименее подозрителен.